подход к людям. «Сыны мои», — рявкнул могучим голосом начальник, — «Родина не требует, Родина просит вас, Родина умоляет. От имени объявляю вам всем амнистию», — гремит начальник. «Ура!» — кричат амнистированные штрафники. «За Родину! За хозяина! Да Яшин!» — гремит начальник. «Ура!» — кричат амнистированные. «Какие будут просьбы?» — спрашивает начальник. «Есть просьба!» — кричит уклонист. «Можно только за Родину!» Начальник посмотрел на заместителя. Заместитель на сотрудника. Сотрудник на начальника. «Можно!» — рявкнул начальник. «Ура!» — закричали обреченные штрафники. И, падая от истощения и усталости, они побрели брать Энн.